Когда легиону исполнилось 33 года, он считался самой яркой и стремительно восходящей звездой российской науки. С этим не спорили даже наиболее угрюмые и замшелые зубры Академии. И вдруг началось необъяснимое и страшное угасание новой звезды. Сначала он замолчал на ученых советах, просто сидел и был похож на выключенный компьютер. Печатные работы выходили все реже и сделались посредственными. Особенно непонятным было то, почему в течение более чем 7 лет его не попытались не то что уволить, но даже сместить с должности заведующего лабораторией. Это при том, что все видели, как он превращается в некую биомассу, теряя свойства не только ученого, но и просто мыслящего существа. Малогабаритная квартирка Марго стала менять свой вид. Один компьютер разместился на кухне, другой — в спальне. На стене появился крупномасштабный план Петербурга, где Платон отмечал кнопками с красными головками места самоубийств. — Не квартира, а партизанский штаб какой-то, — проворчала Марго, и в ее голосе Платону послышалась противоречивая смесь одобрения и неудовольствия. Красные кнопки на плане разместились неравномерно. Чем дальше от северо-восточной части города, тем их было меньше. По мере приближения к Охте они сгущались, образуя севернее Красногвардейской площади сплошное багровое пятно. Результат был наглядный и бесспорный, но она чувствовала легкое разочарование. Покойный легион жил совсем в другой части города, на Васильевском острове. Платон выделил на плане района зону площадью около половины квадратного километра, которую следовало считать эпицентром кровавого безобразия, и они решили ее досконально обследовать. Въехав на выделенной Лолой машине в самый центр зоны, тут точнёхонько торчала жилая многоэтажка, они ступили на опасную местность осторожно, как на минное поле. Им казалось, сам воздух насыщен здесь смертью. И за ними наблюдают сотни, если не глаз, то электронных следящих устройств. Но вскоре они убедились, что вокруг них обычный микрорайон, замусоренный и пыльный, живущий обычной жизнью. На оконтуренной территории оказались 2 цеха металлообрабатывающего завода и ведущая к ним железнодорожная ветка, автомастерские, склады с колючей проволокой, поверх ограды котлован строящегося здания и несколько десятков жилых домов, в которых, соответственно, обитали десятки тысяч человек. Нельзя ничего найти, когда неизвестно, что надо искать. На обратном пути в машине Платон со смущенным смешком сознался, что все время поглядывал на крыши в поисках передающей антенны необычного вида. Марго же просматривал на столбах и стенах все объявления, особенно рукописные, в надежде на сведения о сборищах каких-либо сект или религиозных церемониях. На следующий день она выяснила, что в данном микрорайоне нет не только лабораторий, но и вообще ничего, имеющего отношение к миру науки, даже кооперативных жилых домов, научных учреждений. А на стол к ней легла новая папка с делом очередного самоубийцы. Вечером вскрыл себе вены подсобный рабочий в том самом кафе, где Марго и Платон обедали. Какое дикое совпадение! Вечером Платон ошарашил Марго неожиданным вопросом. А если человек не погиб? Если ему помешали, как мне, например? Платон чуть заметно усмехнулся. Дело все равно пойдет к тебе. Нет, вообще никакого дела не будет, — ответила она с удивлением и ошарашенно замолчала. — Как же можно найти таких людей? — продолжал он рассуждать с полной невозмутимостью. — Кому-то вызовут скорую. Кто-то пойдет в травму, кто-то в реанимацию. А если повезет, можно угодить в психушку. Значительная часть нужной им информации нашлась в компьютерах больниц скорой помощи. Препятствий никто не чинил. Следователь в таких местах фигура столь же привычная, как и медперсонал. Повозиться пришлось все же изрядно. Многие записи выводили на ложный след. Врачи часто записывали на ходу и далеко не всегда уточняли, каким именно образом пострадавший вскрыл себе вены.